Глава 44. Минут через 10 после начала обеда мне захотелось сбежать от Фила куда подальше, закопаться в землю, засыпаться песком и посадить сверху цветочки. Это же надо быть таким громким. Я давно заметила, что наши люди по поведению гораздо тише иностранцев. В общественных местах это как-то особенно чувствовалось. Ржущие во весь голос итальянки или американцы, обсуждающие какой-нибудь архиважный вопрос на полный децибел. Это для них нормально. Но когда эти люди попадают в Россию, мне было неловко. Фил так громко, искренне и непосредственно пытался меня развеселить, рассказывая какую-то историю и размахивая руками, словно ветряная мельница. Но я не развеселилась. Я, как Ури, искала у этого электроника кнопку. Кнопку, чтобы уменьшить звук и яркость улыбки. В общем, да, я абсолютно испорченное нашим обществом существо. И даже вид чистенького американца в галстуке и при полном параде меня не радовал. Особенно эти улыбки. Как они так улыбаются? Будто их кто-то за уши дергает. То ли дело Макс. Он почти никогда не улыбается. Но если уж улыбнется, то хоть искренне. «Слушай, Фил», — перебила я очередной монолог американца. «Я ценю твою настойчивость, но правда не стоит. Я не для тебя». Он вздохнул. «Почему у вас, русских, все так сложно? Особенно у женщин?» «Что же ты тогда здесь третий год торчишь?» — фыркнула я. «А я всегда любил сложные задачи. Простые в сторону откладывал, а сложные решал». «Понимаешь, Фил, я повертела в руке стакан с соком и ухмыльнулась. У нас с вами разная школьная программа. То, что в Америке проходит в 9 классе, в России изучают в 5, а то и в 3. «Тогда почему вы от нас отстаете?» – нахмурился Фил. «По технологиям и вообще?» «А давай я вместо ответа тебе лучше сказку расскажу, а ты сам выводы сделаешь». Жили-были заяц и черепаха. Черепаха была тихая, медлительная, все сидела и книжки читала под своим кустом. А заяц носился по полянке, да везде нос совал. Все-то ему надо было. «Ты, крот, почему тут тоннели роешь?» «Ты не там роешь, надо вот здесь». «Ты, бабочка, почему над этим цветком летаешь?» «Ты над другим летай, а этот не тронь». «Ты, птичка, почему по утрам так громко поешь?» И так далее. И раз пристал заяц к черепахе. Говорит, мол, ты медлительная да отстала, а давай проверим, кто из нас быстрее добежит до опушки на краю леса. Черепаха поправила на носу свои очки, подумала и согласилась. И вот в назначенный час пришли на полянку все звери лесные, смотреть, как заяц с черепахой будут соревноваться. Медведь махнул флажком, скомандовал старт. И черепаха спокойно пошла, не оглядываясь по сторонам и ни на кого не обращая внимания. А заяц запрыгал, обогнал ее, намного. И тут вдруг видит – белка. «Ты, – говорит заяц, – белка, почему орех грызешь? Ты свой орех грызешь или чужой?» Часа два заяц с белкой разбирался, чей орех. Потом опомнился, говорит, некогда мне, и дальше побежал. А тут вдруг лягушка посреди дороги. Заяц и возмутился. «Ты, — говорит лягушка, — чего тут делаешь? Ты должна в пруду сидеть». А лягушка смеется и противно так квакает. «Не твое зайчье дело, где я должна сидеть?» Полдня заяц с ней ругался. А когда опомнился, уже вечерело, луна на небо вышла. Увидел заяц луну, поднял голову и спрашивает у нее. «Слышишь, — говорит, — луна, — а ты почему только в одну сторону всегда двигаешься? Надо в разные, для разнообразия». А луна молчит, смотрит только на зайца своим сияющим ликом, как на дурака, и молчит. И опомнился в третий раз заяц и побежал со всех ног. Добежал до финиша, а там, глядит, нет уже никого. Ни одного зрителя. Только черепаха сидит в очках и с книжкой. Оказалось, пока заяц выяснял, кто в лесу главный, черепаха давно к финишу пришла. Неспешненько так. Даже не запыхалась. Ух, как Фил ржал. Чуть в суп мордой не свалился. «Хы-хы-хы-хы, креативщица!» «У нас таких полстраны. А ты говоришь, Америка, Америка. Нас и тут неплохо кормят». Мы еще немного посмеялись, а потом я все же отговорила Фила за мной ухаживать. Он даже поклялся американским флагом. Для них это, оказывается, святое. Смешные люди, право слово.